Стихи загадки, стихи отгадки. Почему у Чирикти пропал аппетит? Чириктя, обедать лети на окно, в кормушке опять появилось пшено. Спасибо, мяуктя, за добрую весть, но мне почему-то не хочется есть. У этой загадки несложный ответ. Не хочет Чириктя попасть на обед.